О смирении. Разговор между старцем и учеником его. Ученик. Что есть смирение? Старец. Есть евангельская добродетель, совокупляющая силы человека воедино миром Христовым, превысшая человеческого постижения. Ученик. Когда она превыше постижения, то как же мы знаем о ее существовании? Тем более, как можем приобрести такую добродетель, которой и постигнуть не можем? Старец. О существовании ее узнаем при посредстве веры, из Евангелия. А самую добродетель узнаем опытно, по мере приобретения ее. Но и по приобретении она пребывает непостижимую. Ученик. Отчего ж это? Старец. От того, что она божественна. Смирение есть учение Христово, есть свойство Христово, есть действие Христово. Слова Спасителя «научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем». «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 29. Святой Иоанн Лествичник объясняет так. «Научитесь не от ангела, не от человека, не из книги, но от меня, то есть от моего вам усвоения, в вас осияние и действие. Я как кроток есмь и смирен сердцем, и помыслом, и образом мыслей». Слово 21, глава 3. Как же постичь свойства и действия Христовы? Они по ощущениям их непостижимы, как и апостол сказал. «Мир Божий, превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваше и разумение ваше о Христе и Иисусе». «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. «Мир Божий есть и начало, и непосредственное следствие смирения. Он – действие смирения и причина этого действия. Он действует на ум и сердце всемогущую божественную силою, и сила, и действие ее, естественно, непостижимы». Ученик. Каким способом можно достичь смирения? Старец. Исполнением евангельских заповедей, преимущественно же – молитвы. Благодатное действие смирения весьма сходно с благодатным действием молитвы. Правильнее – это одно и то же действие. Ученик. Не откажись изложить подробно оба способа к приобретению смирения. Старец. Они оба изложены в учении святых отцов. Святой Иоанн Лествичник говорит, что одни, водимые Божиим Духом, могут удовлетворительно рассуждать о смирении. Слово 21, глава 3. А святой Исаак Сирский, что Святой Дух таинственно обучает смирению человека, приуготовившегося к такому обучению. Слово 38. Мы, собирая крохи, падающие из духовной трапезы господ наших, святых отцов, выражение заимствовано у святого Иоанна Лествичника, Слово 21, глава 3. Получили о смирении скуднейшее понятие. Его и сами стараемся держаться и передавать вопрошающим, как драгоценное предание отцов. Со всей справедливостью можно назвать полученные нами понятия о смирении крохами. Самое сокровище в неисполнимой полноте его имеет тот, кто стяжал в себе Христа. Преподобный Авва Дорофей говорит, что смирение естественно образуется в душе от деятельности по евангельским заповедям. Тут делается то же, что при обучении наукам и врачебному искусству. Когда кто хорошо выучится им и будет упражняться в них, то мало-помалу от упражнения ученый или врач стяжевают навык, а сказатели объяснить не могут, как они пришли в навык, потому что мало-помалу душа прияла его от упражнения. То же совершается и при приобретении смирения. От делания заповедей образуется некоторый навык смиренный, что не может быть объяснено словами. Поучение второе о смиренно-мудрии. Из этого учения преподобного Авва Дорофея явствует с очевидностью, что желающий приобрести смирение должен с тщательностью изучать Евангелие и с такой же тщательностью исполнять все заповедания Господа нашего Иисуса Христа. Делатель евангельских заповедей может прийти в познание своей собственной греховности и греховности всего человечества, наконец, в сознание и убеждение, что он грешнейший и худший всех человеков. Ученик. Мне представляется несообразным, как тот, кто со всей тщательностью исполняет евангельские заповеди, приходит к сознанию, что он величайший грешник. Кажется, последствием должно быть противное. Кто совершает постоянно добродетели и совершает с особенным усердием, тот не может не видеть себя добродетельным. Старец. Последнее относится к делающим мнимое добро из себя, из своего падшего естества. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Луки о мытаре и фарисее. Глава 18. Делающий такое добро по своему разумению, по влечению и указаниям своего сердца, не может не видеть этого добра, не может не удовлетворяться, не восхищаться им. Сам тщеславится им и услаждается похвалами человеческими. Ищет, требует их, прогневляется и враждует на отказывающих в похвале. Он исчисляет свои добрые дела, по множеству их составляет мнение о себе, и по мнению о себе мнение о ближних, как составил упоминаемый в Евангелии фарисей. Евангелие от Луки, глава 18. Такого рода деятельность приводит к мнению о своей праведности, образует праведников, отвергаемых Господом и отвергающих Господа, или только поверхностно и хладно исповедующих Его мертвым исповеданием. Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Противоположные последствия являются от исполнения евангельских заповедей. Подвижник только что начнет исполнять их, как увидит, что он исполняет их весьма недостаточно, нечисто, что он ежечасно увлекается страстями своими, то есть поврежденную волю, к деятельности, воспрещаемой заповедями. Затем он с ясностью усмотрит, что падшее естество враждебно Евангелию. Усиленная деятельность по Евангелию яснее и яснее открывает ему недостаточество его добрых дел, множество его уклонений и побеждений, несчастное состояние падшего естества, отчуждившегося от Бога, стяжавшего в отношении к Богу враждебное настроение. Озираясь на протекшую жизнь свою, он видит, что она — непрерывная цепь согрешений, падений, действий, прогневляющих Бога, и от искренности сердца признает себя величайшим грешником, достойным временных и вечных казней, вполне нуждающимся в Искупителе, имеющим в нем единственную надежду спасения. Образуется у него незаметным образом такое мнение о себе, отделание заповедей. С достоверностью можно утверждать, что руководствующиеся в жительстве Евангелием не остановится принести полное удостоверение в том, что он не знает за собою ни одного доброго дела. Первое из утренних молитв преподобного Макария Великого, канонник. Исполнение им заповедей он признает искажением и осквернением их, как говорит святой Петр Дамаскин. Добротолюбие, часть 3, книга 1, статья 1. «Научи меня творить и волю Твою». «Научи меня исполнять волю Твою». 142 Псалом, стих 10. Вопиет он с плачем к Богу. «Ту волю, которую Ты заповедал мне творить, которую я усиливаюсь творить, но не могу, потому что падшее естество мое не понимает ее и не покоряется ей. Тщетными были и будут все мои усилия, если ты не прострешь мне руку помощи. Дух твой благий, только он один, наставит меня на землю праву. Дух твой благой доведет меня в землю правды». 142 Псалом, стих 10. «Благое не может быть неверуемо, недействуемо, иначе как только о Христе Иисусе и о Святом Духе», сказал преподобный Марк Подвижник. О законе духовном, глава 2. Добротолюбие, часть 1. Ученик. Такое воззрение на себя не приведет ли к унынию или отчаянию? Старец. Оно приведет к христианству. Для таких-то грешников и снизошел Господь на землю, как Он Сам объявил. «Не приидох призвать и праведники, но грешники на покаяние. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Такие-то грешники могут от всей души принять и исповедать Искупителя. Ученик. Положим, что деятельность по евангельским заповедям приводит к познанию и сознанию своей греховности. Но как же достичь того, чтобы признать себя более грешным, нежели все человеки, между которыми имеются ужасные преступники, злодеи? Старец. Это опять естественное последствие подвига. Если пред взорами нашими находятся два предмета, и один из них мы рассматриваем со всевозможным вниманием и непрестанно, а на другой не обращаем никакого внимания, то о первом получаем ясное, подробное, определенное понятие, а по отношению ко второму остаемся при понятии самым поверхностным. У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно устремлены на свою греховность. С исповеданием ее Богу и плачем он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. Открывая их при помощи Божией, он стремится еще к новым открытиям, влекомый желанием богоприятной чистоты. На согрешения ближних он не смотрит. Если по какому-либо случаю придется ему взглянуть на согрешение ближнего, то взгляд его бывает самым поверхностным и мимоходным, как обыкновенно у людей, занятых чем-либо особенным. Из самого жительства его вытекает естественно и логически признание себя грешником из грешников. Этого устроения требуют от нас святые отцы. Преподобный Нил Сорский, слово 5, помысел гордостный. Без такого самовоззрения святые отцы признают самый молитвенный подвиг неправильным. Брат сказал преподобному Сесою Великому: «Вижу, что во мне пребывает непрестанная память Божия». Преподобный отвечал: «Это невелико, что мысль твоя при Боге. Велико увидеть себя ниже всей твари». Алфавитный Патерик. Основание молитвы — глубочайшее смирение. Молитва есть вопль и плач смирения. При недостатке смирения молитвенный подвиг делается удобопреклонным к самообольщению и к бесовской прелести. Ученик. Вопросом о том, каким образом при преуспеянии в добродетелях можно преуспевать в смирении, я отклонил тебя от порядка в поведании. Старец. Возвращаюсь к нему. В упомянутом поучении Аввы Дорофея приведено изречение некоторого святого старца, что путь смирения — телесные труды в разуме. Это наставление очень важно для братий, занимающихся различными послушаниями монастырскими, из которых одни бывают тяжелы для тела, а другие сопряжены с подвигом душевным. Что значит «трудиться в разуме»? Значит, нести труд монастырский как наказание за свою греховность, в надежде получения прощения от Бога. Что значит «трудиться безрассудно»? Трудиться с плотским разгорячением, с тщеславием, с хвастовством, с уничижением других братьев, не могущих нести такого труда по немощи или неспособности, даже по лености. В последнем случае труд, как бы он ни был усилен, долговремен, полезен для обители в вещественном отношении, не только бесполезен для души, но и вреден, как наполняющий ее самомнением, при котором нет места в душе ни для какой добродетели. Пример труда в разуме, возведшего делателя на высоту христианского совершенства низведением в глубину смирения, видим в подвиге блаженного Исидора Александрийского. Он был одним из сановников Александрии. Призванный милосердием Божиим к монашеской жизни, Исидор вступил в иноческое общежитие, бывшее невдалеке от Александрии, и предал себя в безусловное повиновение игумену обители, мужу, исполненному Святого Духа. Игумен, усмотрев, что от высоты сана образовался в Исидоре нрав надменный и жесткий, вознамерился подействовать против душевного недуга возложением послушания, трудного не столько для тела, сколько для больного сердца. Исидор, вступая в общежитие, объявил игумену, что он предает себя ему, как отдается железо в руки ковача. Игумен велел ему встать и постоянно стоять при вратах обители, с тем, чтобы он каждому входящему и исходящему поклонялся в ноги и говорил: «Помолись о мне, я одержим бесом». Исидор оказал повиновение игумену, как бы ангел Богу. Пробыв 7 лет в этом послушании и предузнав свою кончину из божественного откровения, Исидор скончался радостно. О состоянии души своей во время подвига он исповедал святому Иоанну Лествичнику так: «Вначале я помышлял, что продал себя для искупления грехов моих, и потому с величайшую горестью, принуждением себя, как бы с пролитием крови, я полагал поклоны. По прошествии года сердце мое перестало уже чувствовать печаль, ожидая награды за терпение от самого Бога. По прошествии еще 1 года я от сознания сердца вменил себя недостойным и пребывания в обители, и лицезрения отцов, и беседы с ними, и встречи с ними, и причащения святых тайн. Но, опустив глаза вниз, а образ мысли еще ниже, уже искренно умолял о молитве входящих и исходящих». Лествица, слово 4, главы 23 и 24. Вот телесный труд и послушание, проходимые в разуме. Вот плод их. Одна смиренная мысль передавала блаженного делателя другой, более глубокой, как бы воспитывая его, доколе он не вступил в обильнейшее таинственное ощущение смирения. Этим святым ощущением отворено святому Исидору небо, как одушевленному храму Божию. «Смирение делает человека селением Божиим», сказал великий Варсонофий. Ответ 210. Преподобный Авва Дорофей в начале своего поучения о смирении полагает, как бы краеугольный камень в основании здания, следующее изречение одного из святых старцев: «Прежде всего, нужно нам смиренно мудрее, и мы должны быть готовы против каждого слова, которое услышим, сказать «прости», потому что смиренно мудрым сокрушаются все стрелы врага и сопротивника». Поучение 2. В отвержении оправдания, в обвинении себя и в прошении прощения при всех тех случаях, при которых в обыкновенной мирской жизни прибегают к оправданиям и умножают их, заключается великая таинственная купля святого смирения. Ее держались и ее завещевают все святые отцы. Это делание странно при поверхностном взгляде на него. Но самый опыт не замедлит доказать, что оно исполнено душевной пользы и истекает из самоистины, Христа. Господь наш отверг оправдания, не употребив их пред человеками, хотя и мог явить пред ними во всем величии свою божественную правду. А фарисеям сказал: «Вы есть те, оправдающие себе пред человеки. Бог же весть сердца ваша. Яко еже есть во человецах высоко, мерзость есть пред Богом».